Житие святителя Антония, епископа Новгородского. Память 26 октября, 8 ноября. Когда преподобный Герасим основал в 1528 году Свято-Троицкий Болдинский монастырь в 15 верстах от Даргабужа, то слава о его подвигах и духовной опытности вскоре привлекла к нему множество учеников, желавших под его руководством проводить иноческую жизнь. При отеческой заботливости преподобного о спасении собранного им братства казалось, что все оно имеет одну душу, одно желание. Так что и после блаженной кончины преподобного Герасима основанный им Болдинский монастырь долго еще славился строгостью жизни своих иноков, между которыми немало было подвижников добродетели, истинных рабов Божиих. Ближе всех по духу к преподобному Герасиму был инок Антоний. Откуда он был родом и какого происхождения, неизвестно, так как в древности в иноческих обителях мало обращалось внимания на происхождение и мирское звание. Известно только то, что Антоний был пострижник и любимейший ученик преподобного Герасима. Он написал житие своего наставника, удостоен был сана священства еще при его жизни и впоследствии достойно заменил его для братьев в сане игумена. Ученик во всем старался подражать своему учителю, и по смерти Иосафата, преемника святого Герасима, всей братьей единогласно избран был игуменом на его место. Своей отеческой заботливостью о благоустроении веренного ему стада, кротостью и любовью ко всем, незлобием и детской простотой сердца он не только привлек к себе сердца братьев и служил для нее примером, но и вне монастыря широко распространилась слава о его подвигах и достигла царствующего града. Поэтому, когда Вологодская архиерейская кафедра после епископа Варлаама I сделалась свободной, Антоний собором иерархов признан был достойным занять ее многого ради добродетельного жития своего. И 11 октября 1586 года был рукоположен во епископа в Москве митрополитом Дионисием. С апостольской ревностью принялся он за управление обширнейшей епархией, не жалея ни трудов своих, ни здоровья, стараясь всем быть вся, и всех привлекал к себе любовью. Недолго, впрочем, привелось ему с высоты архипастырской кафедры светить пастве светом своих добродетелей и назидать посом их словом и житием. Только 2 года и 2 недели продолжалось его управление Вологодской епархией. Но и в это непродолжительное время своими отеческими заботами о благе посомах, тихостью нрава и кротостью обращения, нелицеприятным правосудием, радушием и милосердием к бедным, он снискал у всех великую любовь и уважение. Как истинный преемник служения апостольского, всю жизнь свою заботившийся только о славе Божией и о позе ближних, святой Антоний в последний год своей жизни обрадован был чудесным явлением иконы Божьей Матери в 14 верстах от Вологды, в Заникиевской пустыне. Со слезами сердечной благодарности приемли явление святой иконы как знак особенного благоволения и милости Божией к пастве и пастырю, он приказал на месте явления святой иконы воздвигнуть храм и устроить монастырь во славу и честь Богоматери. Предвидя близость своей кончины, святитель поспешил устроить при новом каменном Софийском соборе предельный храм святого Иоанна Крестителя, который к своей радости и освятил 1 октября 1588 года. Еще при жизни своего учителя, преподобного Герасима, представление 1554, 1 мая, святой Антоний был уже в летах совершенных и удостоен священного сана, что в тогдашнее время не могло быть ранее 30-летнего возраста. Следовательно, в год освящения храма святого Иоанна Крестителя ему было уже более 60 лет от роду. но в заботах о скорейшем устроении храма Господня он не обращал внимания на свое телесное здоровье, забывал свою старость и неразлучные с ней немощи, казался бодрым и деятельным, подавая собой пример другим. Вскоре после освящения храма святитель почувствовал в себе упадок сил, с каждым днем становился слабее и слабее и начал готовиться к смерти. Каждодневно он ходил в новоосвященный храм, ко всем церковным службам и дома большую часть дня и ночи проводил в молитвах. По прошествии недели, когда здоровье его еще более расстроилось и он сильно изнемог, в субботу на божественной литургии во свою подобную одежду оболкся, говорит современный писатель его жизни, и всему священному собору мир и благословение подав, и сам взяв у них прощение, целовав святые иконы и пред престолом Господа Бога и Спас нашего Иисуса Христа, во храме святого Иоанна Предтечи своим руками причастися святых тайн божественных, тела и крови Господня, и в последнюю печать и дар Святаго Духа приим к исходу души своей. Святитель был уже настолько слаб, что по окончании службы едва мог дойти до своей келии. Но и в это время, и даже до последних минут своей жизни, перемогая себя по-прежнему с радушием и любовью, принимал всех приходивших к нему. Со всеми прощался и благословлял всех, так что и по представлению его охладевшая рука оставалась благословляющей. Тихая, мирная, истинно блаженная кончина его последовала в 26-й день октября, со среды на четверток, в 5:00 ночи, по тогдашнему счислению времени. Более 3 недель тело святителя не было предано земле, пока для погребения его по распоряжению московского митрополита Иова не прибыл из Ростова архиепископ Варлаам. Но и в столь продолжительное время нисколько не изменилось и не предалось тлению, а было как бы у спящего. Архиепископ Ростовский и Ярославский Варлаам с настоятелями ближайших к Вологде монастырей и со всем городским духовенством при бесчисленном множестве плачущего народа с величайшей честью предал земле тело святителя в Софийском соборе, возле северной стены его, на 2-м месте от дверей, 18 ноября. По представлении его от честного гроба его вернее исцеление приемлют и доныне всякими недуги и болезнями одержимое молитвами его.